Матвей Курилкин. Звезданутые. Книга вторая. Звезданутые на контракте. Глава первая. Герман Лежнев, черный археолог. «Слушай, Густо, а ты офигеть какой крепкий!» — задумчиво констатировал Герман, попинав большую метров 50 каменную призму. Призма была когда-то частью муравьиного корабля. Может, разведчик-сеятель, а может, что-то другое. По такому куску не определить, да и не разбирался Лежнев в видах их кораблей. Треугольник нашли на дне той самой ловушки, в которую угодил тихоход, после того, как Кусто слопал приманку. Он, собственно, и камешком был не против закусить, но решил рассказать о своей находке. «Да, я гораздо крепче этого камня», — гордо ответил Кусто. «К тому же я еще давил на леску гравитационным полем, затрудняя ее сжатие. Но она все равно меня распилила бы. Очень прочная на разрыв эта паутина. Я таких веществ и не встречал никогда. Удивительно, что хотя бы вибромеч с ней справился». Герман вздохнул и вновь нежным взглядом прошелся по лезвию вибромеча. Удивительная штука в самом деле. В последнее время над клинком как только не измывались. А он все как новенький, вообще никаких следов. Меч ему очень полюбился. Выяснилось, что в космосе без хорошего оружия никуда. Кто бы мог подумать. Да, пожалуй, надо как-то поаккуратнее с ним, — подумал Герман. Заменить-то нечем. Получается, это все-таки не на тебя, Кусто, ловушка была. Пауки так именно муравьев ловили. Только мне вот непонятно, почему муравьи на такое ловились. Вот зачем им это, фиг знает, из чего сделанная смесь? Герман наклонился и перетер между пальцев горку сероватого песка, пропущенную ликсом. «Это фактически готовый концентрат всего, что может понадобиться муравейнику», — отозвалась Тиана. «Любые детали и инструменты при минимальных затратах энергии. Вот что это такое». «У них же конвертеры были», — удивился Герман. «Напомню. У них конвертеры были устаревшей модели, производили только органику. Да даже если и новой. Что, по-твоему, конвертер из воздуха производит то, что производит? Ему нужен материал, и чем сильнее этот материал насыщен всяким полезным, тем лучше. В принципе, они могли все то же самое добыть самостоятельно, на планете или в астероидных поясах. Но зачем, если тут вот оно, прямо готовое? Притом не забывай, что это все-таки муравейник. Королева разумна и вряд ли попалась бы в такую ловушку дважды. Но она ведь не может уследить сразу за всем. А других высокоинтеллектуальных особей у нее было мало». «Я, кажется, все», — сообщил Кусто. «Дальше идет уже обычный грунт. Его не так интересно поглощать». «Ну и забирай нас тогда», — велела Тиана. «У нас еще тот бункер не обследован. Но сначала самое главное — контракт». «Какой контракт?» — не понял Кусто, гостеприимно впуская двуногих. «Контракт с Германом». «О, вот это интересно!» — удивился Лежнев. «Не думал, что наши отношения могут быть официально оформлены». «У народа кинаров подобная форма взаимоотношений действительно не распространена», — кивнула Тиана. «У нас каждый индивид выполняет ту работу, для которой он наиболее пригоден, и получает за нее определенный набор благ, а также некоторое количество кредитов, которые он может потратить по своему усмотрению. Очень справедливая и простая система. Однако ты-то не являешься гражданином нашего государства, и поэтому я не могу требовать от тебя исполнения наших социальных обязательств. Собственно, даже если бы ты был гражданином, я бы все равно не могла». Немного смущенно добавила Тиана. «Это не входит в мои компетенции». Я долго думала, как оформить твое присутствие на Ликсе в качестве напарника, и решила, что необходимо создать свод правил, в которых перечисляются твои права и обязанности. И тут я вспомнила, что когда-то, в древности, подобные своды правил уже были в ходу. Очень жаль, что я ни разу не видела образец подобного контракта, но, думаю, восстановить мы его сможем. Как ты на это смотришь? Исключительно положительно, — покивал Герман. Он, наконец, сообразил, почему последние несколько часов спутница была так молчалива. Пыталась придумать, как закрепить договоренности. Всегда лучше договориться заранее, чтобы потом не возникало ненужных конфликтов. У нас контракты очень даже распространены. Только можно мне кое-что сначала уточнить? Осторожно спросил Лежнев. У вас бывает так, что кто-нибудь отказывается выполнять свои обязательства перед обществом? Ну вот, допустим, тебе сказали, что ты больше всего подходишь для работы разведчиком. И тут вдруг раз, и ты понимаешь, что не хочешь быть разведчиком. Ты хочешь, ну не знаю, художником быть. Как тогда поступают? Что за глупости? Удивилась девушка. Если тестирование показало, что ты будешь разведчиком, зачем становиться кем-то другим? Если это занятие наилучшим образом подходит под совокупность твоих личных особенностей и способностей. Ну, скажем, хочется тебе. Без особой надежды попытался объяснить Герман. Вот показало тестирование, что ты лучше всего проявишь себя как разведчик. А ты всю жизнь хотела пейзажи рисовать. Фантастические. Тестирование проводится намного раньше, чем ребенок начинает осознанно чего-то хотеть. Наставительно пояснила Тиана. Даже мне, в смысле, мне, например. Было около 4 лет, когда мне сказали, что в будущем я стану разведчиком. Нет, иногда происходят ошибки. Такое, к сожалению, случается. И индивид оказывается совсем неподходящим для выбранной изначально деятельности. Но тогда он просто становится солдатом. Это незавидная участь, и таких очень мало. Но кто-то ведь должен быть и солдатом, правильно? Общество ведь не может состоять только исключительно из ценных членов. Это невозможно. Ага. Ошеломленно кивнул Лежнев. Очень правильно. Объявить тех, кто занимается защитой своего народа, малоценными членами общества, и скидывать туда самых негодных. Который раз удивляюсь, почему вас до сих пор не уничтожили. Но мы, пожалуй, отвлеклись от изначальной темы. Я еще хотел спросить, чем будет гарантироваться выполнение контракта? Как чем? Не поняла Тиана. Как только мы придем к соглашению, мы объявим, что будем его придерживаться. И, соответственно, каждый будет следить за тем, чтобы соблюдать условия. Разве может быть иначе? Герман снова озадаченно замолчал. Ну да, согласился он, довольно логично. Наивность напарницы его просто поражала. Как-то даже неловко было объяснять, что иногда мир вокруг не такой честный, как ты сам. — Герман, я все-таки хочу уточнить, — спросила Тиана. — Мне показалось, что ты не согласен с организацией армии, принятой в нашем обществе. Почему? — Ну, не знаю, как у вас, но если бы мне сказали, что я отброс, годный только на то, чтобы сдохнуть, пока остальные хорошие и ценные будут наслаждаться мирным трудом. Я бы точно воевать не стал, — пожал плечами Герман. Если и не повернул бы оружие против этих ценных, то уж точно постарался бы свалить подальше и складывать свою голову за них не захотел. И думаю, я не один такой. У нас, знаешь ли, тоже были случаи, когда к своей армии начинали презрительно относиться. После этого очень скоро приходилось кормить чужую. Лежнев покосился на недовольно поджавшую губы напарницу. Не нравится. И не согласна, похоже. А между тем, их-то свободные разведчики сильно ли престижнее тех же солдат? Обсуждение контракта затянулось надолго. Ликс давно убрался из сломанной ловушки и перелетел поближе к бункеру, а Герман с Тианой все спорили по поводу пунктов. Изначально Лежнев не собирался особо упорствовать, но в самом деле, какие у него могут быть требования? Однако таковые нашлись у Тианы, и некоторые из них Герману не понравились. Пункт про безоговорочное подчинение в нештатных ситуациях меня не устраивает, увещевал Герман. Точнее, меня вообще не устраивает пункт о безоговорочном подчинении. В каких бы то ни было ситуациях. С чего ты вообще его придумала? Ну как же? Возмутилась девушка. Это же очевидно. Я свободный разведчик и представитель цивилизации, которая ушла на многие тысячи лет вперед. Я знаю о космосе значительно больше, чем ты. Соответственно, мои решения основаны на большем количестве достоверных данных и потому имеют больший приоритет. Ты знаешь не о космосе, а о его крохотном кусочке, в котором тысячи лет варятся всего две различные цивилизации. Покачал головой Герман. С чего ты взяла, что твои знания можно экстраполировать на то, что происходит в другой галактике? Лежнев чувствовал, что начинает заводиться, но изо всех сил сдерживался. «Мы еще не знаем точно, другая ли это галактика». В запале начала Тиана. «То, что ваши ученые как-то там по косвенным признакам посчитали ее размеры, еще не значит, что они правы». «Тем более ты даже не знаешь, где находишься. Так с чего твои приказы должны быть приоритетными? И вообще...» Какие из моих решений в последнее время показались тебе ошибочными? Что такого я сделал, что ты хочешь лишить меня инициативы? А кто чуть не умер после того, как активировал на себе ловушку местных жителей? Я ведь тебе говорила, чтобы не трогал. Мы уже определились, что разобраться с находками необходимо. В общем, так и не договорились. Решили, что контракт — штука серьезная, и его нужно составлять на свежую голову и в спокойной обстановке. Тиана предложила, а Герман с удовольствием согласился, потому что чувствовал еще немного, и никакого контракта вообще не потребуется. Потому что обе стороны постараются сделать все возможное, чтобы никогда больше не встречаться. Хорошего настроения не добавляло и отсутствие нормальной еды. Даже Тиана за последнее время, привыкшая к изыскам, смотрела на осточертевший стандартный салатик с плохо скрываемым негодованием. «Пожалуй, сегодня уже слишком поздно идти в бункер», — буркнула девушка. Обед прошел в напряженном молчании, хотя официально никто не ссорился. Герман охотно согласился в таком настроении разбираться со всякими опасными штуками слишком рискованно. Обязательно кто-нибудь ошибется, и случится какая-нибудь пакость. Так что после обеда у каждого было свободное время, Герман провел его просто превосходно. Во-первых, наконец выкупался в море без всяких соблазнительных дамочек, которые только манят, а сами даже не осознают, как издеваются над некоторыми спутниками. А потом сделал-таки нормальный ужин. Готовка каждый раз получалась все лучше и лучше. В этот раз Герман приготовил гуляш. Не тот, который венгерский, а тот, который в столовой, с картошечкой. Простое, в общем-то, блюдо, но повозиться пришлось. Все-таки эти ваши конвертеры — это чудо какое-то. Возясь у импровизированной плиты, хвалил Герман. Даже жаль, что ты, брат, предпочитаешь совершенно другую пищу. Иногда мне прямо хочется тебя угостить. «Мне тоже», — изобразил тяжелый вздох Кусто. «Ты так старательно готовишь, а потом вы с Тианой так хвалите, что я понимаю. Результат совершенно отличается на вкус от изначальных ингредиентов. Это так сложно и интересно, ведь это все те же составляющие, пусть и обработанные. Набор полезных элементов тот же самый. Но почему-то от того, что ты сделал, вы получаете удовольствие, а от того, что запрограммировано в конвертере, только насыщаетесь. Но не переживай, я сейчас набрал очень много материала, так что, когда начнется трансформация, я обязательно, в числе прочего, постараюсь вырастить себе язык со вкусовыми сосочками, как у вас. Тогда я смогу попробовать вашу пищу». «Здорово! Очень рад!» Жалобно обрадовался Лежнев. Он представил себе объем блюд, которые ему потребуется готовить для Ликса, и пожалел о том, что вообще завел этот разговор. Оставшееся до ужина время они с Кусто разбирали завалы информации на ноутбуке Германа. Ну, это только так называется. На самом деле смотрели мультики. Ликс был в полном восторге. Неизвестно, чем занималась до ужина Тиана, но у разведчицы настроение тоже исправилось. Так что ужин прошел в достаточно спокойной атмосфере. Девушка была молчалива и рассеяна, но уже не раздражена. Правда, хвалить приготовленное Германом блюдо против обыкновения не стало. Лежнев было слегка обиделся, но потом Тиана все-таки, глядя куда-то в пустоту, дважды положила себе добавки. Лежнев решил, что пюрешка таки имеет успех. Просто барышня слишком глубоко задумалась. Утром, так и не определившись с контрактом, отправились в бункер. Всего после оценки фронта работ определили 10 типов предметов, чье предназначение оставалось загадкой. Начать решили с уже опробованной Германом паутины ловушки. После долгих споров пришли к выводу, что все-таки это когда-то было ручное оружие. Паутину одна такая ловушка могла выпустить 8 раз, после чего окончательно отказывалась работать. Видимо, нужно было перезаряжать, но как это сделать? Оба исследователя так и не догадались. «Может, это вообще одноразовая вещь?» — спросила девушка. «Ну не может быть, чтобы мы не смогли определить, как это работает!» «Мне больше интересно, как предполагалось ее использовать», — проворчал Герман. «Паутиной явно можно было выстреливать. По крайней мере, один раз у него получилось. Все остальные попытки привели к тому, что связанным оказался сам Лежнев. Несмотря на то, что скафандры они с Тианой предусмотрительно оставили надетыми, приятного все равно было мало». «Эту штуку решительно невозможно ухватить так, чтобы направить в нужную сторону», — продолжал возмущаться парень. «Как ни поверни, все равно одним краем, но самого задевает». «Ты же видел, у них совершенно другие конечности, другая моторика. Если честно, я вообще не уверена, что эта вещь предполагалась как именно ручное оружие», — рассудила разведчица. «Мне кажется, ее как-то крепили на теле или даже голове. Посмотри, если вот в эти отверстия просунуть педипальпы, то вот здесь они как раз сложатся на вот эти чувствительные области». «А ведь верно», — обрадовался Герман. «А у меня даже двумя руками так растопыриться не получается. Приходится переворачивать. То есть, как если бы я, чтобы выстрелить, поворачивал пистолет дулом к себе». Паутина метателей на складе нашлось 200. Даже учитывая, что перезарядить их не получится, вполне приличный запас. «Как ты собираешься ими пользоваться?» — спросила Тиана, глядя, как парень перетаскивает коробки ближе к выходу. «Хочешь соорудить переходник?» «Ну да, как еще? Придумаем что-нибудь». Разведчица недоверчиво покачала головой, но спорить не стала. Видимо, решила, нравится человеку ерундой заниматься, ну и пусть занимается, лишь бы не во вред. «Только любые испытания в скафандре». Герман покосился на разрезанную на несколько кусков металлическую полку. Результат того единственного удачного выстрела, и горячо согласился. «Да уж, если бы не скафандр... Из меня сегодня можно было бы приготовить отличный гуляш. Думаю, кусочки были бы как раз подходящего размера». Из динамика скафандра послышались подозрительные звуки. «Эй, ты чего?» Тиана только рукой махнула и отключила динамик. Правда, через пару минут снова включила. «Вот зачем это было говорить? Ой... Я теперь не смогу этот твой гуляш есть, а ведь так вкусно было!» Герман озадаченно хмыкнул. Он только теперь догадался, что за странные звуки издавала разведчица до того, как отключила динамик. С тошнотой боролась. Вот ведь живое воображение у человека. Немного даже позавидовал парень. Всего-то ляпнул, не подумав, а такая реакция. «Ну что, теперь займемся вот этими шариками?» Тиана внимательно разглядывала очередную открытую коробку. «Смотри, тут какие-то выемки. Мне кажется, в них должны помещаться верхние лапы. Помнишь, на плакате на входе?» «Ну да, они же у них гибкие, как раз удобно», — согласился Герман. «И вот здесь что-то нажимается. Только знаешь, мне кажется, это лучше проверять на воздухе, да и все остальное тоже». «Есть предположение, что это может быть?» — удивилась девушка. «Если честно, похоже на гранату. У вас таких нет?» «Шарик со взрывчатым веществом внутри и поражающими элементами вокруг него. Выдергиваешь чеку, бросаешь, и через 3-4 секунды срабатывает заряд». «Это для чего?» Тиана даже забрала шлем и откинула. «Для ритуального самоубийства, что ли?» «Да с чего бы?» — удивился Герман. «Взрыв-то не сильный. Типа в противника бросаешь, а сам укрываешься или там на землю падаешь. Ну или, если заряд совсем небольшой, то можно просто подальше бросить». «Вы, земляне, полностью неадекватны. Ручные бомбы — это надо же такое придумать. Нет, я согласна, что лучше на улицу выбраться. Но я не верю, что во Вселенной найдется еще один настолько ненормальный вид разумных». «Между прочим, твоя медицинская аппаратура говорит, что ты тоже к этому виду принадлежишь», — буркнул Герман. Пока перетащили содержимое бункера, обнаружили, что солнце уже клонится к вечеру. Герман с тоской посмотрел на оставшиеся неисследованные предметы. «Как думаешь, за завтрашний день разберемся?» «Ох, хорошо бы хоть дня за три управиться», — устало вздохнула Тиана. «Слишком местные жители от нас отличаются. Это еще хорошо, что у нас с ними образ мыслей в целом похож. А то я бы вообще, наверное, не рискнула». «Это да». Лежнев на секунду задумался, а потом решил таки поделиться опасениями. «Мы вот с тобой при проверке исходим из того, что использование каждой из этих вещей не должно было приводить к смерти пользователя. Даже те гранаты, на которые ты фыркаешь. Да, опасная штука. Но все равно предполагает выживание пользователя. А если, скажем, такое не предполагается?» «Это как?» «Ну, скажем, если их философия предполагает, что умереть, забрав с собой врагов, — это честный размен». «Не может быть!» — с ужасом посмотрела на напарника разведчица. «Это же противоречит базовым инстинктам выживания. Нет, я поняла бы, если бы это были муравьи, у которых центр индивидуальности — это не отдельная особь, а весь муравейник. Тогда пожертвовать одной особью — это достаточно рациональное решение. Но эти-то существа явно не роевые, индивидуалисты, а значит, подобное поведение исключено». «Я сейчас опять, наверное, тебя шокирую. Но у нас на Земле есть один народ, чьи солдаты совсем недавно массово садились в управляемые бомбы в надежде нанести ущерб врагу. Сразу поясню. Тогда у нас еще не было технической возможности строить достаточно развитые системы дистанционного управления». Тиана надолго замолчала, после чего констатировала. «Иногда мне страшно от того, что мы все-таки одного вида. Это выходит, мы тоже можем дойти до какого-нибудь подобного бреда?» «Как будто подсаживать каждому симбионта, который автоматически делает людей спокойными и покладистыми, а тем, кто с ними не согласен, стирать память. Это прямо образец нормальности», — фыркнул Герман. Тиана отвечать не стала, только обиженно сложила бровки домиком. «Все равно вы, земляне, странные». Вечером, когда уже разошлись по каютам, Герману не спалось. Парень был недоволен. Он вдруг обнаружил в себе страсть к путешествиям, к перемене мест. Хотелось снова в космос, хотелось увидеть глазами Ликса гиперпространство. А приходится сидеть на планете кладбище и разбираться с вещами, чьи настоящие хозяева давно мертвы. «Слушай, дружище, выпусти меня, что ли, на улицу?» — попросил Лежнев, задрав голову к потолку. «Зачем?» — спросил Кусто. «Да вот не спится. А раз так, чего время терять? Попробую разобраться хоть с чем-нибудь». Ящики с трофеями пока так и оставались на пляже, заботливо обкопанные Германом, на всякий случай. Тащить их на Ликса они с разведчицей опасались, мало ли что. Лежнев дисциплинированно облачился в скафандр и открыл ящик с шариками, о которых они говорили с Тианой. Он сам не мог объяснить, почему решил, что эти шарики — аналоги гранат. Помимо того, что это кажется логичным, сам вид шариков с выемками был каким-то угрожающим. Герман осторожно ухватил один из шариков, отошел подальше от ящика, подумал немного и направился к Кусто. — Слушай, дружище, а ты ведь умеешь отклонять от себя всякие вредные камни в космосе? — Ну да, с помощью гравитационного когтя. — гордо ответил Ликс. — Он у меня очень хорошо развит. — Ага. Я тут подумал, если это в самом деле граната. Может, ты сможешь отклонить их от меня? Я, конечно, окопчик выкопаю вот тут, на некотором отдалении, чтобы тебя не задело. Но просто, на всякий случай, если в меня что-то полетит, сможешь защитить? — Я попробую. — неуверенно ответил Ликс. — Только Герман... «Мне кажется, Тиана не хотела бы, чтобы ты занимался исследованиями в одиночку». «Да знаю», — вздохнул Герман. «Но, во-первых, она ничего такого пока не говорила. О том, что девушке, скорее всего, просто в голову не пришло, что он может решиться на эксперименты один и в темноте, парень говорить не стал. Во-вторых, так будет даже безопаснее. Понимаешь, если это что-то взрывающееся... Лучше будет это тестировать в одиночку. Мало ли, вдруг оно слишком сильно взрывается. Так зачем рисковать сразу двоим? Может, лучше все-таки подождать до утра? Или вообще ничего не делать с этими вещами, если они такие опасные? Энтузиазм у Лежнева и без слов Ликса как-то поутих уже. Собственная идея заняться исследованиями в одиночку — уже не казалось хоть сколько-нибудь разумной. Детство какое-то, ей-богу, сам себя убеждал парень. Ведь только из чувства противоречия решил. За то, что девчонка тебя построить решила. Ну и что? Так уж она не права была. Между прочим, как ни крути, она капитан корабля. Естественно, она главная. Чем спорить, лучше бы вместе очертили круг обязанностей. Да донес до нее, что вне Ликса у меня опыта больше. Но нет, начал спорить, как ребенок, честное слово. Несмотря на разумные, в общем-то, рассуждения, остановиться Герман уже не мог. Сам себе бы потом говорил, что тупо испугался. Так что спустя 20 минут энергичной работы лопатой песок на пляже копался легко, так что окопчик получился достаточно быстро. Лежнев внимательно рассматривал серо-черный шарик. Размер очень удобный для хватания, с крупное яблоко. В центре полукруглая выемка. Действительно, похоже, что для гибких передних лап местных жителей. Внутри выемки одна круглая кнопка. Ну что, попробуем? Вот будет тупо, если это что-нибудь вообще не военное. С этими словами Герман вдавил кнопку и, размахнувшись, бросил шарик подальше от себя. Хлопок, удар, падение. Герман осторожно приоткрыл глаза и попытался пошевелиться. Первое получилось без проблем. А вот пошевелиться не удавалось. Кое-как извернувшись, испытатель смог рассмотреть, что весь скафандр залеплен какой-то клейкой массой. Руки и ноги склеились с туловищем, так что теперь Лежнев сам себе напоминал гигантскую неуклюжую гусеницу. — Герман, ты живой? — осторожно спросил Кусто. — Вроде да. Похоже, я был прав, это действительно граната, нелетального действия, только у нее явно какие-то проблемы с замедлителем. Или бросать надо дальше и сильнее. В общем, опять разбираться надо. Герман, мне все меньше кажется необходимым разбираться с наследием местных жителей. Жалобным голосом протянул Кусто. Однажды ведь скафандр может тебя и не защитить. Это да, как-то неудачно у меня дело идет с их изделиями. Ты Тиану уже позвал? Нет, она сегодня отправилась в медицинскую капсулу. Я за нее немного переживаю. Раньше она не пользовалась ей так часто. Хотя, судя по показаниям приборов, она полностью здорова. Хм, вот и не зови пока, не будем ее отвлекать. На самом деле Герману просто до ужаса не хотелось предстать перед девушкой в таком беспомощном виде. Он представил себе, что она скажет, когда узнает, чем он занимался ночью. «Нет, определенно нужно хотя бы привести скафандр в порядок», — решил парень. Принять решение было легко, а вот с воплощением в жизнь дело как-то сразу не задалось. Липкая дрянь успела затвердеть, да так крепко, что ему даже согнуться теперь было сложно. В какой позе упал, в такой и сидел теперь на дне своего окопчика. Если бы за спиной не был мокрый песок, еще и к стене бы прилепился наверняка. А так, испытатель был совершенно свободен, вот только совсем не мобилен. Герман может все-таки позвать Тиану. Осведомился Ликс спустя где-то час. «А она еще в капсуле?» — уточнил парень. «Ага. Ну тогда не будем ее беспокоить».